Игра в шахматы. Однажды Компот принес шахматы на детскую площадку. Там уже гуляли его брат Коржик, сестричка Карамелька и общие друзья-котят. «Коржик, давай сыграем в шахматы», — предложил он. «Не, Компот, с тобой скучно играть. Ты всегда выигрываешь», — покачал головой Коржик. «Карамелька, может быть, ты?» — обратился Компот к сестренке, которая играла с куклой. «Ой, а я не умею», — призналась Карамелька. Компот расстроился и воскликнул. «Если мне не с кем будет тренироваться, я не стану великим шахматистом!» Карамелька посмотрела в сторону площадки, где играли другие котята, и предложила. «Компот, а может, попросим кого-то из наших друзей с тобой поиграть?» «Точно! Найдем тебе достойного соперника!» — поддержал сестру Коржик. И котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Первой поиграть в шахматы согласилась Лапочка. Но котята, которые внимательно следили за партией, скоро заметили что-то странное. «Лапочка, а почему ты играешь только лошадкой?» – удивилась Карамелька. «Эта фигурка называется конь», – подсказал Коржик. А Лапочка улыбнулась и объяснила. «Потому что конь самый красивый». Вот Компот сделал очередной ход и объявил. «Шах и мат, ты проиграла». «Подумаешь», – надулась Лапочка. «Зато я красивая». С этими словами кошечка ушла, гордо подняв голову. Потом на ее место сел Сажик. «Я согласен играть только черными», — заявил котенок, который и сам был черным, как ночь. И игра началась. Сначала казалось, что Сажик выигрывает. «Ха-ха! Я взял твою пешку! А теперь твоего коня! Еще пешку!» — ликовал Сажик. Но вдруг Компот сделал решающий ход. «Шах и мат! Я выиграл!» «Ой! Уже!» – изумился Сажик. Найти достойного соперника оказалось не так-то просто. Гоня был слишком суетливым и мог в последний момент передумать, как и какой фигурой ходить. Нудик был слишком нерешительным. Дальше пришла Горчица. «Я съел твоего слона», – заявил Компот в середине партии. «Что? Я обожал этого слона», – закричала недовольная Горчица. «Он был самой классной фигуркой». И кошечка смахнула доску со всеми фигурками на землю. «Все, я не играю». Наконец, играть в шахматы пришел умный Шуру. Котенок оглядел доску и признался. «Вообще-то я раньше не играл в шахматы». «Да», – протянул Коржик, – «от тебя мы такого не ожидали». Компот быстро объяснил другу, как ходят разные фигуры. У Шурупа тут же возник вопрос. «А почему конь ходит только так, а не скачет по всему полю?» А потом еще один. «И почему король может шагнуть только на соседнюю клетку, а королева может двигаться как угодно?» «Таковы правила игры», – пробормотал Компот. Шурупу эти правила явно не понравились. Он встал со скамейки и сказал. «Не, игра в шахматы – это точно не для меня». Компот совсем погрустнел. «Мне не с кем тренироваться. Не быть мне чемпионом и не видать наград и призов». И тут Карамельку осенило. «Призов. Я вспомнила. У папы в кабинете стоят шахматные призы». «Ага», – закивал Коржик. «Значит, папа отлично играет в шахматы!» Котята радостно переглянулись и побежали домой. Турнир с папой начался. Но уже через 5 минут Компот объявил. «Шах и мат!» Коржик, Карамелька и папа изумленно посмотрели на доску. «Ха-ха! Молодец, Компот!» – похвалил сынишку папа. Кажется, поражение папу ничуть не смутило. «Как ты так быстро проиграл?» – изумился Коржик. «Ты же чемпион! Вон у тебя сколько призов!» И котенок показал на призы на полках. «А, это не мои, это мамины», – объяснил папа. «В школе она играла в шахматы лучше всех и всегда занимала первое место». «Я знаю, что надо делать», – быстро сообразила Карамелька. «Надо позвать маму!» Так они и сделали. Перед поединком мама и Компот пожали друг другу лапы, и игра началась. В этот раз матч был долгим и непростым, но в итоге победила мама. «Шах и мат», — объявила она. «Вот это да!» — восхитился Компот. Котенок совсем не расстроился, что проиграл. Наоборот, он был рад, что у него наконец-то появился достойный соперник. «Компот, ты прекрасно играл», — похвалила его мама. «Похоже, в нашей семье подрастает будущий чемпион». Котята радостно закричали. «Ура! Миу, миу, миу, миу!» В честь появления в семье будущего великого шахматиста папа даже приготовил бисквитные шахматы с медом и глазурью. «Наш папа – непобедимый чемпион в кондитерском деле», – улыбнулась мама, увидев это сладкое произведение искусства. Компот взял фигурку короля и с удовольствием откусил кусочек. «Ток-ток! Шах и мат!» – хихикнул котенок. Вот так у Компота появился достойный соперник, а папа придумал новое замечательное угощение к чаю.